истины, возвещенные Иисусом Христом. О Духе Святом. Происхождение. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. Так сказал Иисус Своим ученикам в конце Тайной Вечери. Между католиками и православными тянется многосотвековый спор относительно Духа Святого. Православные в своем символе веры говорят, что веруют в Духа Святого от Отца Исходящего. Католики же твердят, что они веруют в Духа Святого от Отца и Сына Исходящего. Мне кажется, что давно пора оставить этот спор, потому что ни одни, ни другие не имеют от Бога точного откровения относительно этой тайны, а свои утверждения строят только на отдельных текстах Писания, которые можно понимать и так, и иначе. Во всяком случае, остается неизменным откровение, какое дал Иисус Своим ученикам, что Дух Святой от Отца исходит. Но совершилось ли это однажды, в начале веков, или это совершается многократно, до настоящего времени включительно, это тоже остается тайной и предметом догадок и предположений. Помазание. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождением, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Прочитал Иисус в синагоге Назаретской и затем сказал изумленным слушателям, что это пророчество исполнилось на нем, на Иисусе, который вырос в Назарете. Слушатели сперва согласились, потому что им были хорошо известны чудеса, какие Иисус совершил в Капернауме. Но когда Он сказал, что никакого чуда не сделает в своем родном городе Назарете, то Его хотели убить. Этим, однако, они были не в силах опровергнуть факт, что Иисус воистину помазан Духом Господним, и в этом смысле и значении является никем иным, как помазанником, Мессией или Христом. Действие. Однажды привели к Иисусу слепого и немого и исцелил его, так что и слепой, и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил: «Не сей ли Христос сын Давидов?» Фарисеи же, услышавши сие, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как Вельзевулом, князем бесовским». Матфея 12:22-24. Будучи не в состоянии опровергнуть совершенное Иисусом чудо и не желая допустить, чтобы народ веровал в Него как в Мессию, фарисеи решились на страшные преступления – убеждать народ, что в Иисусе действует не Бог, а князь бесовский. На это Иисус возразил примерами из их жизни и добавил пару предостережений. Первое. «Если я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Матфея 12:28. То есть, настало время, предсказанное пророками, когда Бог будет действовать среди своего народа. Второе предупреждение. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком». И у евангелиста Марка имеем маленькое к этому пояснение. «Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух». Марка 3:30. Хула на Духа Святого – это сознательное извращение фактов и приписывание действий Святого Духа действию Вельзевула, князя бесовского. Действие Святого Духа, как отдельной божеской личности, были известны читателям закона и пророков. Говорится, что перед потопом люди пренебрегали словами и действиями Духа Господня. Бытие 6.3. Что в молодом Иосифе, который безвинно томился несколько лет в темнице в Египте, фараон признал человека Божия и сказал своим слугам: «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» Бытие 41.38. «И поставил фараон Иосифа начальником над всею землею египетскую, чтобы он наставлял вельмож по своей душе, и старейшин его учил мудрости». Псалом 104.22. «Что Дух Господень вдохновлял и вразумлял строителей скинии, место для поклонения Богу в стане израильском». Исход 35.30.35. «Дух животворит», сказал Иисус в Капернаумской синагоге. Иоанна 6.63. Евреи хорошо понимали на основании Писаний, что Дух Божий творит жизнь. Во втором стихе первой главы первой книги Библии сказано: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Бытие 1.2. Еврейское слово «мрахефет», переведенное словом «носился», происходит от глагола «рахав», означающего «касаться с любовью», «ласкать». И говорит о том, что Дух Божий касался вод и приготовлял их к появлению жизни. И в наше время ученые упорно твердят, что жизнь первоначально появилась в воде, а потом перекочевала на сушу. Писание определенно учит, что когда Бог посылает Дух Свой, тогда созидаются творения и обновляется лицо земли. Псалом 103.30. Эту истину подтвердил Господь Иисус в Капернауме, когда сказал: «Дух животворит». Дух научает. Когда Иисус посылал учеников своих на проповедь, Он предупредил их, что их встретят большие трудности, но что бояться им нечего. «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить у вас». Матфея 10, 19, 20. Эту же истину повторил Иисус за несколько дней до последней Пасхи. «Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите. Ибо не вы будете говорить, но Дух Святой». Марка 13.11. После Тайной вечери Иисус дал Своим ученикам такое обещание: «Утешитель же, Дух Святый, которого Отец пошлет во имя Мое, научит вас всему и напомнит все, что Я говорил вам». Иоанна 14.26. «Когда же приедет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Иоанна 16.13. Дух Святой, по словам Иисуса, будет вдохновителем, утешителем, наставником и предвозвестителем будущего. Дух обличает. Прощаясь со своими учениками, Иисус сказал: «Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел. Ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю Его к вам, и Он пришед обличит мир о грехе, и о правде, и о суде. О грехе, что не веруют в Меня, о правде, что Я иду к Отцу, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден». Иоанна 16.7.11. Дух Святой, как в годы перед потопом, так и теперь спорит с людьми и доказывает им, что их наибольшим грехом является неверие в Иисуса как в Сына Божия, приходившего в мир спасти грешников. На основании слов Иисуса мы верим и другим говорим, что Дух Святой не просто влияние или сила, а личность, если так можно выразиться, которая произошла от Отца, которая помазала Иисуса силою, которая действовала в начале сотворения мира, делая воды пригодными для жизни. Дух Святой говорил через пророков, Дух Святой творил чудеса, Дух Святой был учителем и вдохновителем апостолов и первых христиан, и Он действует в мире до настоящего времени, призывая и направляя людей в познание Иисуса Христа. Аминь.